Глава 37. Когда они подъехали к лоджу «Хищник» с лодкой в прицепе, было почти 4 часа дня. Энджи сразу заметила под навесом красный форд-пикап Гаррисона Толетта. Сам Толетт стоял рядом с пикапом и следил, как они подъезжают. В кулаке он сжимал большой гаечный ключ. «О-хо-хо», — вздохнула Клэр. «Похоже, папа вышел на тропу войны. С чего это интересно?» Они вышли из машины и, пригибаясь подлетевшей в лицо снежной крупкой, побежали к навесу, где стоял Гаррисон. «Что вам здесь нужно?» — требовательно спросил хозяин лоджа у Энджи, едва она нырнула под навес. Он стоял, покачиваясь на мысках, готовый ударить своим ключом. «Здравствуйте, Гаррисон», — спокойно сказала Энджи, держась на установленной полицейской инструкции дистанции в 4 фута. Руки свободны и чуть приподняты на случай, если понадобится защищаться. Этот человек вел себя так приветливо и дружелюбно во время их с Мэддоксом приезда, что сейчас казалось, будто кто-то другой захватил его тело. «Я приехала поговорить с вами о той рыбалке 24 года назад. Мне нечего сказать. Можете уезжать. Прямо сейчас». «Папа!» — Клэр шагнула между ними. «Она только хочет...» «Левое заднее колесо у вашей Субару было спущено», — повысил голос Гаррисон, перебив дочь. «Я поменял на запасное. Поезжайте, пока не начался снегопад, иначе застрянете». Энджи взглянула на Субару, одиноко стоявшую возле навеса. Вмятины и царапины на ней просто бросались в глаза, однако об этом Гаррисон и не заикнулся. «Папа!» «Замолчи, Клэр, и ступай в дом. Это не твоего ума дело». У Клэр даже рот приоткрылся, но в глазах тут же сверкнул гнев. Вся красная, она повернулась к Энджи. «Простите за него, я...» «Немедленно в дом, я сказал!» — зарычал отец. «Я с тобой после поговорю!» «Все в порядке, Клэр», — быстро сказала Энджи. «Спасибо вам за все». Гаррисон заволновался и переступил с ноги на ногу, ожидая, пока уйдет дочь. Как только за Клэр закрылась дверь, он указал гаечным ключом на трелёвочную дорогу. «Света вам еще хватит, чтобы вернуться на шоссе, прежде чем погода окончательно испортится. Сумки ваши уже в Субару». «Это вы были в красном форде», — утвердительно проговорила Энджи, не двигаясь с места. «И вы знаете, кто пытался скинуть меня с дороги?» «Охотники за вами ехали, у них тормоза отказали». «Правда? И как зовут охотников?» «Мисс Паларина, вам пора!» Гаррисон шагнул к ней. Энджи напряглась. «Что вы все скрываете, Гаррисон? Что за тайны мадридского двора? Жасмин Гулати нарочно столкнули в реку. На верную гибель? Вы знаете, кто ее убил? За что? Кого вы покрываете? Вы сами ее толкнули, что ли?» «Слушайте, не создавайте проблем. Не вынуждайте меня вызывать полицию!» Энджи покосилась на лодж и заговорила тише. «Вы переспали с Жасмин в первый же вечер, Гаррисон. Женщины в соседнем номере мотеля вас слышали. Все в пабе знали, что вы отымели клиентку в первый же вечер. Я думаю, даже ваша жена что-то заподозрила». Гаррисон осекся, тоже мельком взглянув на лодж. В одном из окон Энджи заметила неясное движение. «У меня есть видеопленка, где вы засняты в обнимку с Жасмин. В объектив попало, как ваша жена Шейла заходила в паб. У меня есть скриншоты, где она глядит прямо на вас, Жасмин. Джесси Кармана и Так Маквизер попытались загородить вас от Шейлы, но опоздали. Хотите увидеть кадры той видеозаписи, Гаррисон? Они в папке в Субару». Гаррисон побледнел, как покойник, отчего волосы словно стали темнее, а холодно-зеленые глаза еще ярче. «Или, может, Шейла захочет на них взглянуть? Она, наверное, устроила вам скандал по возвращении. Спросила, как вам было в койке с Жасмин?» Язык тела Гаррисона совершенно поменялся. Воинственность из него точно выпустили. Почувствовав это, Энджи шагнула к Гаррисону, глядя ему в глаза. «Мне известно, что Так Маквизер был опекуном вашей жены. Он на многое готов был ради Шейлы и не одобрял, что вы пошли той ночью к Жасмин. Я считаю, он больше винил дерзкую красавицу Гулати, чем бедного несчастного зятька, который не умеет держать ширинку застегнутой. Кстати, любой подтвердит, что Маквизер прекрасно играл на банджо. В итоге так Маквизер, Боджо Толетти, а может и Уоллес Кармана устроили на Наамиш доморощенную инсценировку избавления, терроризируя женщин в течение всей поездки, чтобы проучить городскую шлюху за насмешки над простыми лесными парнями. «Ведь так все и было?» Энджи помолчала, глядя на Гаррисона в упор. «Один из неизвестных был в красной шапке и клетчатой черной с красным куртке. Остальные тоже подходят под описание, данное туристками. Также мне известно, что Уоллес в свое время отсидел за зверское нападение на женщину. Я знаю и о Портере Бейтсе». Взгляд Паларина не отрывался от бледно-зеленых глаз Гаррисона. «Я знаю, на что эти люди, включая вас, способны пойти, чтобы защитить родственника. Того же Акселя Толетта, например». Последние слова буквально добили Гаррисона. Тяжело осев на плетеную скамью у дверей, он опустил голову на большие, загрубевшие от работы руки и с силой потер лицо. Энджи подошла ближе. «Зачем вы это сделали? Зачем изменили жене с Жасмин?» «Молодой был. В 42-то года? Она была такая красивая. Она заигрывала со мной и сама в открытую предложила. Я...» Гаррисон поднял голову, а в глазах его читалось страдание. «У нас с Шейлой тогда вконец разладилось. Мы только что получили этот лодж от моего отца и пытались расширить дело за счет туризма, но нам вечно не хватало денег. А еще у нас долго не было детей. После двух выкидышей Шейла замкнулась, ушла в себя. Ее уже не привлекала физическая близость. Поэтому я решился на интрижку с Жасмин. Она буквально подала мне себя на блюдце, заманила, а я и попался». Он шмыгнул и утер нос. «Хотел убедиться, что я еще мужчина. Но скоро я понял, что совершил ошибку. Я знал, кто идет за нами по берегу и играет на банджо, и даже хотел, чтобы Гулати заплатила за свое распутство, чтобы все эти бабы получили урок. Мне они не нравились, строили из себя интеллектуалок, а на самом деле ханжи, грубиянки-феминистки, считающие, что у них есть ответы на все вопросы. А наша, деревенщины, задача по жизни им служить. Но эта рыбалка была нам нужна. Эти бабы были нам во как нужны. Как мы надеялись на тот документальный фильм, вот реклама была бы для нашего края и лоджа. Вот тогда бы дело пошло, туристы бы валом повалили. Я решил, вреда не будет, если Уоллес, так и Боджо малость поморочат им головы. Мы-то с Джесси были в лодках, туристкам ничто не угрожало». «Вы действительно были в этом уверены?» Вопрос повис в воздухе. Энджи повторила про себя названные Гаррисоном имена. Женщины рассказывали, что видели одновременно максимум троих, однако участвовали в этом четверо. И один легко мог столкнуть Жасмин в воду тем роковым вечером. Ветер шумел в соснах, как океанский прибой. Снежные хлопья, кружась, залетали под навес, начинался снегопад. Энджи вдруг охватило ощущение истекающего времени. «Вы можете поручиться, что один из них не столкнул Гулати в реку?» — спросила она уже мягче. Гаррисон отвел глаза. «Они этого не делали. Они бы не стали». «Вы или кто-нибудь видели, как она поскользнулась и упала в реку?» Он покачал головой. «А Портер Бейтс?» «При чем тут он?» «Вы же не станете отрицать, что в свое время эти парни хотели и его проучить. Они совершили суд над Портером Бейтсом и вынесли ему смертный приговор. Вы на 100% уверены, что они не повторили этого с Жасмин, чтобы спасти Шейлу и ваш брак? Чтобы преподать Жасмин урок?» «Господи, да они ее просто пугали! Жасмин их оскорбила, это она начала ссору в пабе. Я оступился один единственный раз, вот и все. И я не знаю, что случилось с Портером Бейтсом, ясно?» Паларина молча смотрела на него. «Энджи», — тихо сказал Гаррисон, впервые назвав ее по имени. «Послушайте меня. Пожалуйста, не будите вы спящую собаку. Зачем ворошить прошлое? Чем это обернется для Шейлы? Каково будет моей дочери узнать, что я не был верен ее матери, что я переспал с клиенткой? Жасмин Гулати поскользнулась и сорвалась в реку. Ради бога, не трогайте вы это дело. А если она не просто поскользнулась? Глаза Гаррисона заблестели от эмоций, а нос покраснел. Низким отрывистым голосом он проговорил: «Энджи, Шейла меня бросит. Вы хотите разрушить нашу семью, чтобы старая бабка Жасмин Гулати осталась довольна?» «Речь не о чьем-то удовольствии, Гаррисон, а о справедливом воздаянии». «Да ладно, все уже расплатились сполна». «А куда делся ее дневник?» Он недоуменно моргнул. «Что?» Жасмин вела дневник. Каждый вечер у костра она делала записи, утверждая, что пишет некие пикантные разоблачения. «Меня интересует судьба этого дневника». «Это вы забрали его из вещей Гулати, когда она погибла?» «Нет, конечно. Дневник должны были отправить ее семье вместе с остальными вещами». «В перечне вещей его нет». «Я не знаю, куда он делся. Я вообще впервые слышу, что он пропал». «Мне говорили, Жасмин дразнила вас, Джесси, что в дневнике у нее якобы содержатся гривуазные подробности. Может, вы заволновались, что там может оказаться описание секса с вами?» «Первое время я просто места себе не находил. Но после ее исчезновения эта история заглохла». «Как удобно». Неожиданно дверь лоджа распахнулась, ударившись о стену. Энджи и Гаррисон, подскочив, обернулись. На крыльцо вышла Шейла с подносом с двумя дымящимися кружками, поставила его на маленький стол возле плетеной скамьи и включила свет на крыльце. Энджи впервые обратила внимание, что уже почти стемнело. Невидимые часики в груди затикали быстрее. Хорошо бы убраться отсюда до наступления ночи. В лесу она не чувствовала себя в безопасности. Нужно еще раз попробовать связаться с Хольгерсоном. «Шейла!» — окликнул жену Гаррисон. «Все в порядке?» Взгляд женщины заметался между мужем и Энджи. Бледные тонкие руки теребили свитер. «Я подумала, вы тут замерзли». Она торопливо подхватила кружку и протянула Энджи. «Горячий шоколад». Энджи с благодарностью приняла напиток. Она замерзла и ничего не ела с самого завтрака. Но при взгляде на лицо женщины застыла с чашкой в руках. «Гаррисон, а почему бы...» — начала Шейла. «Почему бы тебе не пойти в дом? Я хочу поговорить с Энджи наедине». Он не двинулся с места. «Гаррисон, пожалуйста». Он покосился на Энджи. Его глаза молили Паларина держать рот на замке. «Шейла, если я понадоблюсь...» — сказал он, глядя на Энджи. — «Я тут рядом». Шейла ждала, сжав губы в бледную полоску. Едва дверь за Гаррисоном закрылась, она приподняла свитер и вынула из-под него фиолетовую книжицу. «Забирайте и отвяжитесь уже от нас, ради бога». У Энджи отвисла челюсть. Она несколько секунд глядела на тетрадь, потом перевела взгляд на Шейлу. «Это то, что я думаю?» «Это дневник Жасмин Гулати. Я его взяла, а теперь я его возвращаю, чтобы вы собрали манатки, уехали домой и оставили нас в покое».